Глава 10. Утром сегодня я провожаю Клотильду. Я уклонился и ночь провел один у себя в бухте. Чужи всему, спокойно и холодно, я еду на катере в город. На пристани я уже вижу вещи Клотильды. Вот и она в окне гостиницы, спокойная, задумчивая. Увидев меня, она кивнула мне головой. Слабо улыбнулась, все такая же равнодушная. Я и теперь вижу ее в этом окне, в блеске воскресного утра, ее прекрасное детское личико в рамке чудных волос. Ее глаза задумчивые и грустные. Когда я вошел в ее комнату, она все еще стояла в той же позе. Лениво оглянулась, лениво, как уронила, сказала «пора». Машинально надела шляпу, машинально пошла к двери, даже не поздоровавшись со мной. Это обидело и еще более расхолодило меня. На что я ей и к чему? Конечно, играйте теперь со мной. Я ехал с ней на катере чужой, чопорный, деревянный. Она сперва не замечала ничего, о чем-то задумавшись, но потом, оглянувшись на меня, долго смотрела, ловя мой взгляд, и, не поймав, положила свою руку на мою. «Матросы смотрят», — тихо сказала я, отводя ее руку. Она покорно сложила свои руки у себя на коленях, и мы молча подъехали к пароходу. «Перейдем туда, на корму. Где эти канаты?» — торопливо сказала она. Мы прошли туда. Перед нами, как на ладони, был бургас, моя бухта. Все чужое теперь, как чужая уже была эта Клотильда, которая через несколько минут навсегда исчезнет с моего горизонта, как и я исчезну с ее. Здесь никого нет. Клотильда бросилась мне на шею. К чему все это? Я поборол себя, обнял, поцеловал ее. И с неприятным для себя напряжением сказал, кладя приготовленный кошелек ей в руку. «Клотильда, здесь немного, на твои дорожные расходы». И только сделав и сказавши это, я почувствовал всю неловкость сделанного мной. Почувствовал в ней, в ее взгляде, ее движении, которым она не дала мне положить кошелек ей в руку. Я совершенно растерялся, положил кошелек где-то на свертке канатов, и так как в это время уже раздавался третий свисток, торопливо поцеловав ее, бросился к трапу. Она даже не провожала меня. Все кончилось, и кончилось очень пошло и глупо. Может быть, обиделась она, что я мало даю? Опытной рукой коснувшись кошелька, она, конечно, могла сразу определить, сколько там. Но откуда же я мог дать больше? Все равно. Я в лодке. И пароход уже проходит мимо нас. Вот место, где мы стояли с Клотильдой. Клотильда и теперь там. Она плачет. Слезы. Да, слезы льются из ее глаз. Она стоит неподвижно. Она не видит меня. Она смотрит туда, где бухта. Боже мой, неужели я ошибся, и она любит? Клотильда. Поздно. В блеске дня она стоит там на высоте и дальше от меня. Только лазаревый след винта расходится и тает безмятежно покоя остального моря. Все недосказанное, все проснувшееся. Что во всем этом теперь? И я могу еще жить, двигаться. И надо сходить с баркаса и идти опять по этой набережной, где только что еще лежали ее вещи. Видеть окно, где стояла она. Окно теперь пустое, как взгляд вечности на жалкое мгновение, в котором что-то произошло. Жила и умерла. Умерла. Моя мать умерла, встретила меня Бортов. Хорошо умереть, мертвым эхом отозвалась в моей душе. Хорошо для нее, ответил Бортов, как будто услышав мою мысль, Бортов спокоен, уравновешен. Теперь не буду тянуть с делом. В 2 недели все отчеты покончу. Он меняет разговор. Проводили Клотильду? Проводил. Берта говорит, что она уехала в долгу, как в шелку. После той поездки к вам она ведь всю практику бросила. Берта все время кричала ей «Дура, дура!» «Зла она на вас!» и говорит. Только я поймаю его, я ему все глаза выцарапаю за то, что испортил бедную девушку. «Да не мучите же меня!» — хотел я крикнуть, но не крикнул, стиснув железными тисками свое сердце, чтобы не кричать, не быть от боли. Я только бессильно сказал Бортову. «Позвольте мне теперь уехать к себе. Вечером или завтра я приеду». Я вышел, ничего не помня, ничего не сознавая. К себе домой? Что там? Я не знал, что. Может быть, в тот домике я опять увижу Клотильду? И я приехал. Я в своей спальне, той спальне, где была Клотильда. А с ней все мое счастье, которого я не понял, не угадал и потерял навсегда. Я очнулся для того, чтобы теперь беспредельно понять это, чтобы упасть на кровать, где лежала она, в безумном порыве стремясь к той, которая уже не могла меня видеть и слышать. Что мне жизнь, весь мир, если в нем нет Клотильды? Пусть для всего этого мира Клотильда будет чем угодно, но для меня Клотильда – мир, жизнь, все. Пусть мир не любит ее, я ее люблю. Это мое право. И все силы свои я отдам, чтобы защитить это мое право, мою любовь, мою святыню. А что мне мешает? Я сел на кровати, счастливо сказал себе. О, дурак я, это ведь просто устроить. Я женюсь на Клотильде. С какой страстной поспешностью я сел писать ей письмо. Я писала ей о своей любви, о том, что поздно ценил ее, но теперь, узнав все, оценил и умоляя ее быть моей женой. Через 2 недели я приеду к ней в Галац, и мы обвенчаемся. Письмо я сам сейчас же отвез в город на почту, а оттуда отправился к Бартову. «Что за перемена?» – спросил Бартух, увидев меня веселого. Я был слишком счастлив, чтобы скрывать, и рассказал ему все. «Если хватит твердости наплевать на все и вся, будете счастливы. Если только это все и вся не сидит уже и в вас самом». Прежде чем я успел что-нибудь ответить, влетела Берта, бешеная, как фурия, и, круто повернувшись ко мне спиной, что-то зло заговорила по-немецки Бартову. Не отвечая ей на вопрос, он спросил, показывая ей на меня. «Знаешь, что он сделал?» Берта сквозь бросила на меня презрительный взгляд, выражавший, что эта обезьяна могла еще сделать. «Предложение, Клотильде». «Какое предложение?» – переспросила такая же злая Берта. Бартов рассмеялся, махнул рукой и сказал. «Ну, жениться хочешь на Клотильде». «Он?» – ткнула на меня пальцем Берта. Она еще раз смерила меня и вдруг так стремительно бросилась мне на шею, что я чуть не полетел со стула. «Это я понимаю», – сказала она после звонкого поцелуя. «Это я понимаю». Она отошла от меня в другой конец комнаты, сложила руки и тоном, не допускающим никаких сомнений в аттестации, сказала. «Благородный человек». Бартов рассмеялся и спросил ее. «Может быть, и ты выйдешь за меня?» «Нет», — ответила Берта. «Знаю», — кивнула Бартов. «У нее ведь жених есть там, на родине». «Худого в этом нет», — ответила Берта. И опять, обращаясь ко мне, сказала. «Ну, я очень-очень рада. Клотильда такой добрый, хороший человек, что никому не стыдно жениться на ней». Затем с немецкой деловитостью она осведомилась, когда и как сделано предложение, и послано ли уже письмо. Я должен был даже показать и квитанцию. Удовлетворенно, как говорят исправившимся детям, она сказала мне. «Хорошо». Затем, попрощавшись, она ушла совершенно в другом настроении, чем пришла.